Мучимый этими мыслями, я не мог уснуть. Было 2 часа ночи. Я оделся и вышел на берег протоки. Поставленная нами еще с вечера водомерная рейка указывала, что вода неуклонно прибывала, хотя уже и не так быстро. Еще 5 сантиметров, и наш остров будет затоплен. Полная луна за лесом низко склонилась к горизонту. Лучи ее проникали между стволами деревьев и серебрились в быстро бегущей воде. На чистом безоблачном небе, таком чистом, точно его вымыли дождями, блестел Юпитер во всей своей ослепительной красоте. Там, вверху на небе, царило спокойствие, а внизу был хаос. Страшный рев несся со стороны Анюя, и к нему то и дело примешивался грохот падающих деревьев. Одни питомцы столетий падали, потому что вода подмыла корни их, другие — под напором плавника. Вдруг откуда-то издали донесся странный гул, похожий на гром или отдаленную пушечную канонаду. Где-то произошел обвал. Я прошелся немного вдоль берега, частью уже затопленного, и снова вернулся к водомерной рейке. Она указывала на один и тот же уровень. Вода подступила к самому краю нашего острова и остановилась. «Есть 2 страшные стихии, — говорят орочи, — огонь и вода. После пожара остается чистое место, и после наводнения тоже остается чистое место. Будь осторожен и всегда бойся огня и воды. Простая, но жизненная философия». В это время какая-то тень на мгновение закрыла луну. Это был большой филин. Он сел на соседнее дерево и стал ухать. Убедившись еще раз, что подъем воды прекратился, я вернулся в свою палатку и тотчас уснул. 18 суток продержало нас наводнение на Кандахе. Все эти дни шли дожди, и вода в реке то убывала немного, то прибывала вновь. Потеряв надежду на полный ее спад и уничтожив всю свою питательную базу, я решил спускаться вниз по Анюю с намерением попасть на реку Пихцу через озеро Гасси. 19 августа в полдень прибыли, наконец, Гианка и Хутунка. Вместе с ними еще 2 удыхейца – Миану из рода Кимунка и Табули из рода Каландига. Как и надо было ожидать, наводнение захватило их в низовьях Анюя. В это время они ночевали на островке. Перед рассветом, сквозь сон, Гианка услышал какой-то шум. Выглянув из комарника, он увидел плывущий по реке тополь, который задел Улимагду и потащил ее за собой. Не теряя ни минуты, Гианка выскочил из палатки, бросился в воду и удержал лодку руками. Крики его разбудили других удыхейцев. Опоздай Гианка только на несколько секунд, лодку унесло бы водой, и они погибли бы наверняка. С величайшим трудом пробирались они вверх против течения, где лесом, где вновь образовавшимися протоками, и пока подымались до Кандахе, съели все запасы, купленные на Амуре. Они прибыли к нам совершенно измученные, голодные и вымокшие до последней нитки. Надо было дать им отдохнуть. Теперь в состав экспедиционного отряда вошли еще 2 удыхейца. Миану был мужчина невысокого роста, лет 36. Он был слаб физически, но зато превосходно знал все места в бассейнах рек Пихцы, Мухеня и Немпту. По цвету кожи, по форме носа, выражению глаз и складу губ Миану больше, чем кто-либо из туземцев, своим внешним видом напоминал индейца. От последних отличался он тем, что любил поговорить. Миану все время рассказывал нам о том, что он видел в горах, что с ним случилось, говорил о зверях, птицах, о злых духах, которые постоянно мешали ему и заставляли перекочевывать с одного места на другое. Он не выпускал изо рта своей трубки и, когда что-нибудь делал, то сильно сопел.